Глава 23. Глеб. Едва переступаю порог дома, ушей мгновенно достигает бархатный смех Мирославы, и я застываю, как вкопанный, не веря до конца собственным ушам. Ему вторит басистый гогот Ильи, отчего сбиваюсь с толку. Так и стою в коридоре, изображая из себя вешалку, потому что боюсь сделать хоть шаг. Может, я не в те двери вошел? Но нет же, мой это дом, в котором, признаться, давно не было такого искреннего веселья. И пока образовывается пауза, сверяюсь с наручными часами. 9 вечера. Ну, Илья. Сразу вспоминаю, что он мне написал примерно 3 часа назад, и закипаю не хуже чайника. «Бать, если ты не явишься домой в течение часа, то буду называть тебя тормознутым». Я привык к его странным выходкам, поэтому благополучно проигнорировал сообщение, но к такому его закидону меня жизнь точно не готовила. «И как же долго ты, мелкий паршивец, собираешься удерживать в нашем доме заложницу?» Делаю уверенный шаг, чтобы освободить Миру, но опять зависаю на половине пути. «Вероника ведь тебе не нравится, правда?» Вопрос, в котором явно скрыта хитрость. «Пф, уже аж представляю, как сын глаза закатывает едва не до луны. Она же явная пи...» Затыкается на полуслове и спешно говорит другое. «Мне нравятся альтушки, а Ника, ну, не такая. Этот паршивец умеет нормально разговаривать. Рот ему с мылом помою, ну, честное слово». Ворчу под нос, ощущая себя старым дедом. Мы редко непринужденно о чем-то болтаем с сыном. Он почти всегда убегает в комнату играть в игры. Ну, а я сажусь за работу. Так и проходят наши вечера. Но сейчас непривычно тепло на душе, и улыбка сама расплывается по лицу, пока перед глазами маячит довольно уютная картинка полноценной семьи за естественной беседой после ужина. И Мира, будто настоящая мать, осторожно выуживает у сына пикантные подробности о том, кто из девочек в школе ему нравится. Ну, логично. Илье почти 16, уже пора не только за косички девчонок дергать. Мне, черт подери, нравится эта картинка настолько, что, обманываясь на секунду, прислушиваясь и дальше к их болтовне. А еще она тупая, вечно глазки строит ботаном, чтобы те и домашку делали. А эти лузеры прыщавые ведутся. Бегают за ней, как преданные собаки. Но я не такой. Ой, а гордости-то сколько, что аж я теперь глаза закатываю. Ладно, я поняла. Мира посмеивается, и я греюсь теплотой ее тонкого голоса, словно мне грелку к груди приложили. Взбудораживаясь до мурашек по коже, хотя понимаю, что после того внезапного поцелуя в машине Мирослава дала мне четкий ответ. «Обломитесь, господин Арсеньев, вот что читалось в ее глазах целую неделю». Но я и обломался, а что поделаешь. Рискнул, так сказать, и получил ложкой по лбу. Наверное, слишком опередил события. Если так подумать, мне правда нравится Мира. Стойкая, смелая и каплю ранимая, непоколебимая. Ну и что я, слепой мужик? Она красивая, стройная, сил нет, как хочется стиснуть малышку в объятиях. И не только. Но ее неопределенность с Краевским связывает меня по рукам и ногам. Тем вечером в ресторане какой-то момент показалось, что если я промолчу, то Краевский реально заберет Миру, и она вернется в собственный беспорядок под названием «семейная жизнь». Я нагло увез ее подальше, наплевав на партнеров. Ну, если родню можно назвать таковыми, ну да ладно. Об этом Мирославе знать не обязательно. Позже и так сама выяснит правду. «А, ой!» Илья вывел меня из задумчивости и, можно сказать, поставил в тупик. «Что такое?» – удивилась Эмира. «Пардон, я забыл, что она ваша дочь». Судя по виноватому тону, Илья даже, кажется, нервно улыбнулся. Натрещал тут о ней всякого. «Что-то я уже вообще ничего не понимаю. Кто такая Вероника и почему о ней вообще зашла речь?» «А, тю, точно!» – прозвучал звук, похожий, как если бы сын себя по лбу стукнул. «Вы ее мачеха, фух!» Качая головой, врываюсь на кухню, разрываю милый разговор за столом. Как и запоздало, понимаю, что довольно аппетитно пахнет едой. А уж когда скольжу взглядом по плите, то в голове все складывается. «Илья, твою дивизию! Какого черта?» Злюсь аж до темных пятен перед глазами из-за нахальства сына. Я, конечно, рад, что Мира снова в моем доме, но эксплуатировать ее материнскими чувствами – перебор. А я точно знаю, что когда Ильюха включает в себе мальчишескую магию, то тут никто не устоит. Фигня в том, что он не применял ее уже очень много лет. И я не понимаю, радоваться мне или злиться еще больше. «Бать, ты че?» — стреляет в меня невинным взглядом и дурачка из себя корчит. Но вижу в глубине таких же зеленых, как были у Оли, глаз упрек в мой адрес. «А что это, черт подери, такое? Ты у меня немощный, да? Или рук нет, чтобы сварить себе еду?» Замечаю растерянность на лице Миры. Она помалкивает и кусает губы, словно решается встать на сторону Ильи или лучше промолчать, чтобы не провоцировать меня сильнее. Сын четко улавливает мое паршивое настроение. «Ой, разорался тут!» Глаза закатывает, пока сползает со стула. Хватает меня за руку и уводит подальше от удивленного взгляда Мирославы. Тянет за рукав, поэтому покорно опускаю к нему голову и слышу, как собственный сын мне команды на ухо раздает. «Ты еще больше тупик, тогда и к 50 миру себе не получишь. Меня слушай, я шарю в теме. Так вот...» Жестом руки перебиваю его, и сын покорно затыкается. Ругательство уже тянется по языку, но спешно проглатываю его и с непониманием впиваясь взглядом в Илью. «Подожди. Даже моргаю, но мне точно не послышалось. Ты...» Не нахожу слов, потому что это впервые, когда сын сам пытается меня с кем-то свести, а не рассорить. «Бать, ну правда, ты тот еще тугодум. Она же четкая, годнота. Смотри, своих детей у нее нет. Но ведь могут быть. Сечешь тему? Поколдуй, может, братика мне организуешь или сестренку. Ну, короче, мне тебя учить, что ли?» — говорит с умным видом, будто жизнь прожил. Все, что могу сделать после услышанного предложения, сгореть со стыда. Устало тру переносицу пальцами, надеясь, что Мирослава не услышала ни слова из гениального плана сына. «И это мне говорит пацан 15 лет», — скрещиваю руки на груди, а сын зеркалит мою позу. «На минуточку, мне без месяца 16, а важности в голосе столько, будто ему сороковник и за плечами горы успешной карьеры. Давай там, не теряйся», — пихает меня в спину, пользуясь моментом замешательства. «А я к себе пошел, наушники надену и музыку погромче», — подмигивает паршивец. Не успеваю отвесить подзатыльник, Илья испаряется прямо на глазах. И тут у меня в голове как специально мелькают неугодные вопросы. А почему же и правда у них с Краевским нет своих детей? Если я правильно помню, то у Александра дочь от первого брака. Они с Ильей одногодки и даже, по иронии, учатся в одном лицее. Только сын в параллельном классе, с углубленным изучением математических предметов. Не вовремя включая в себе специалиста и роюсь в воображаемых проблемах Миры по-женски. Причин может быть масса, но ведь если они есть, все можно решить, даже если поставлен диагноз бесплодия. Запоздала, но отвешиваю себе пощечину. «Ой, Глеб, куда ты лезешь? Ну правда, своих проблем мало». Тем не менее, не могу отрицать факт. Мира первая, на кого Илья сказал «годнота». Хотя я, в принципе, и не старался найти себе жену после смерти Оли, но в те редкие случаи, когда любовницы пытались сдружиться с Ильей, все заканчивалось полным провалом. Кстати, по иронии, лишь Юля, отбракованная помощница, ладит с Ильей. Мне думалось, они с Мирой точно найдут общий язык, но что-то явно пошло не по плану. И сразу вспоминаю, как утром Мирослава ворвалась ко мне в кабинет с таким грозным видом, будто готова загрызть того, кто первым попадется ей на пути. А после громкого заявления я едва не посидел за секунду на всю голову. Да она меня прокатила на эмоциональных горках за каких-то 5 минут. Можно сказать, бросила в прорубь без подготовки. Я в голове придумал сотню причин, почему не дам Мире увольнение, а дело оказалось просто в помощнице. Ну не смешно ли? Стою в коридоре еще минуточку, чтобы ураганные эмоции улеглись внутри. И спустя еще одну с широченной улыбкой возвращаюсь на кухню. Наши взгляды встречаются, и я едва не спотыкаюсь на ровном месте. Вовремя хватаюсь ладонью за спинку высокого стула. Мира все еще, черт возьми, кусает пухлую губу, отчего внутри вспыхивает слишком яркое желание прижать к себе, чтобы незамедлительно приласкать языком распухшую губу и поцеловать, долго, нежно, чтобы все дурные мысли навсегда вылетели из ее милой головы. Не осознаю, что уже всем телом тянусь к Мире, торможу буквально в сантиметре от ее лица и сразу отшатываюсь, будто мне пощечину залепили. Хотя ничего такого не было. «Ага, Глеб, давай испорьте еще больше ваши и без того шаткие отношения новым поцелуем». Отхожу от женщины подальше, пока совсем крыша не потекла в ее присутствии. Мира, видя мои странные действия, нахмурилась, но спешно кивнула. Даже выдохнула, и этот звук четко шлепнул мне оплеухой по лицу. «Все правильно, Арсеньев, очнись. Нафиг ты ей сдался, старый пердун. Она себе без проблем найдет моложе тебя и намного красивее мужика. Без детей и прочей ерунды. А может, еще и моложе себя». Оглядываясь, смотрю куда угодно, только бы не в глаза. Губительно там. Тепло. Уютно. Спасительно. Нельзя заблуждаться из-за доброты Мирославы. Да и ей не стоит обманываться наивностью мелкого засранца, о чем и предупреждаю. Не ведись на трюки Ильи. Даже если ты работаешь на меня, уж ему точно ничем не обязана, поэтому... Не дает договорить. Глеб Валерьевич спотыкается о мой грозный взгляд и справляется с улыбкой. Глеб, все нормально. Мне нетрудно было забрать его с лицея, и ужин не отнял последние силы. Ну и, если быть честной, я провела время в приятной компании. Все равно в квартире меня никто не ждет. Под конец слова стали совсем тихими и робкими, почти на грани слез, отчего у меня встал горький ком в горле.